Глава 12. Иерей Федор Рождаев. 1883-1937 годы. Федор Антонович Рождаев родился в 1883 году в деревне Мокрое Сывалеевка Симбирской губернии, с 1920 года на территории Татарстана. Деревенский отрок Федор окончил второклассную школу. Неизвестно, какие обстоятельства привели его из симбирской глубинки в столицу, но в 1911 году, после окончания вторых московских пастырских курсов, 28-летний Федор Рождаев был рукоположен во диакона и в том же году во священника. Принят на службу по духовному ведомству в Тобольскую епархию, возглавляемую Преосвященным Евсевием. Резолюции его преосвященства от 16 мая 1911 года Феодор Рождаев был назначен на вакансию священника Спасской церкви села Увацкого Тобольского уезда. Состоял законоучителем Увацкого министерского училища. В 8-м номере школьного листка за 1913 год находим заметку настоятеля Увацкой церкви Федора Рождаева, посвященную празднованию в Увацком министерском училище столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. 11 октября 1913 года чествовался столетний юбилей Отечественной войны. В этот день в приходском храме была совершена божественная литургия, за которой присутствовали учащие и учащиеся названного училища. По окончании литургии в 11 часов 30 минут в помещении школы законоучителем-священником Ф. Рождаевым был отслужен молебен. После молебна некоторые ученики под руководством местного псаломщика Иосифа Захарова пропели гимн «Боже, царя храни! Славься, славься, наш русский царь!». Затем устроено было чтение, во время которого некоторые ученики старшего отделения произносили стихотворения и басни, относящиеся к этому событию, как то «Волк на псарне», «Бородино», «Наполеон», «У гроба Кутузова» и другие. Много было пропето детских песен. Ученики, благодаря умелому управлению псаломщика Захарова, пели весьма стройно. Были розданы ученикам брошюры и гостинцы, после чего, поблагодарив учащих и пожелав детям успеха, я с отрадным чувством оставил школу. В 1914 году резолюции Преосвященного Варнавы священник село Увацкой церкви Федор Рождаев был утвержден на трехлетие председателем церковно-приходского попечительства. В 1915 году по распоряжению епархиального начальства утвержден членом благочиннического совета по благочинию священника Павла Сосунова. С марта 1916 года утвержден благочинным второго благочинического округа. В августе 1916 года отец благочинный Федор Рождаев выступил в Тобольских епархиальных ведомостях со статьей в разделе «Отклики иоанновских тобольских торжеств». Речь шла о канонизации святителя Иоанна Тобольского, совершенной 10 июня 1916 года собором из 13 архиереев во главе с митрополитом Московским и Коломенским Макарием. Отец Федор пишет: «В годину столь исключительно тяжелых испытаний, какими чревата эта жестокая война, особенно отрадно отметить тот факт, что жива еще и действенна вера народная, глубоко и крепко религиозные чувства в народе. Особенно знаменательными в этом отношении оказываются как значительно усилившаяся посещаемость богомольцами храма Божия, так и участившие самолепствие о здравии вождей и воинов на поле брани подвязающихся, о даровании побед союзникам и ниспослании небесных милостей населению». С чувством глубокого удовлетворения, отмечая такое гармоническое сочетание религиозного подъема с патриотическим, нельзя обойти молчанием тех светлых отрадных фактов религиозной жизни, проявление которых сопряжено с исключительными церковными событиями, способных вызвать редкий и высокий религиозный подъем духа у населения и тем самым оставить по себе глубокий, неизгладимый след в его памяти. В данном случае мы имеем в виду открытие мощей святителя и чудотворца Иоанна, митрополита Тобольского и Сибирского. Долго и нетерпеливо прихожане села Увацкого ожидали этого славного и светлого торжества. Но далеко не всем удалось побывать на месте прославления святых мощей в богоспасаемом граде Тобольске. Обремененные мирскими заботами, многие из них принуждены были остаться дома, при своих сельскохозяйственных работах и дома встретить светлый праздник прославления. Поэтому понятно, с каким отрадным чувством шли они в свой местный храм, несмотря на то, что некоторые деревни находятся на расстоянии 5, 10, 17 верст от села, и сообщение между ними, благодаря разливу реки Иртыша, возможно лишь только на лодках. Так еще с 8 на 9 число июня, в день поминовения родителей и родственников блаженной памяти митрополита Иоанна, в храме было много молящихся, как во время всеночного заупокойного бдения, так и за божественной литургией, по окончании которой была отслужена панихида. В тот же день 9 числа было отслужено всеночное бдение новоявленному святителю Христову Иоанну. Храм был полон богомольцев. Торжественная лития была совершена вокруг храма под дружный мелодичный перезвон колоколов при общем вдохновенном пении святительского тропаря. По окончании бдения священником Ф. Рождаевым было открыто собеседование на тему о святой и подвижнической жизни святителя Иоанна, кротости смирения которого достойны глубокого подражания. Дружно поддерживаемые самими богомольцами, эта оживленная простая беседа носила задушевный характер и затянулась далеко за полночь. На утро 10 июня продолжительным торжественным звоном население было извещено о начале служения божественной литургии. Почти из всех деревень, даже самых отдаленных, приехали помолиться и взрослые, и дети. Этот усиленный поток богомольцев как нельзя лучше подчеркивает своевременность предпринятого его преосвященством, преосвященнейшим епископом Варнавою, устроения данного торжества. Несомненно, что оно отвечает духовным потребностям народа и послужит к еще большему укреплению веры и бодрости духа, столь необходимых нам в эти тяжелые дни. По окончании литургии на площади близ храма при огромном стечении народа было отслужено торжественное молебствие новоявленному угоднику Христову, святителю и чудотворцу Иоанну. В этот же день причт села Увацкого отправился с крестным ходом служить молебны в деревнях прихода. Крестный ход сначала отправился в деревню Островную, оттуда 11 числа в деревню Маевскую, где молебны помимо общественных служили с почти каждым домохозяином. 12 числа после литургии вновь состоялись торжественные общественные молебствия в селе Увацком, а 13 числа крестный ход продолжался в деревнях Тимохиной, Кореинской, Мишиной и Кунгурской. И общественные, и частные молебны по деревням отправлялись при общем пении молящихся. Трогательное чувство приходилось переживать при виде картин ожидания населением прибытия или отправления святых икон. Взрослые дети подолгу стояли на берегу, истово осеняя себя крестным знаменем, встречая или провожая святые иконы взором, полным глубокой и искренней веры. Да, поистине крепка еще вера в народе, не потухает она, а горит светлым и ярким пламенем. И под грохот военных орудий, под взрыв смертоносных снарядов хочется верить, что крепкую веру в Бога наш русский народ сломит надменного и гордого врага. А при воспоминании о недавних отрадных картинах, в которых яснее сознается живая и бодрая вера народная, хочется вместе с поэтом сказать многострадальному, но не оскудевающему верой великому русскому народу: чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Праздничные торжества были одним из последних всеобщих всплесков религиозно-патриотических чувств. На горизонте уже реял красный кровавый октябрь. А еще через 20 лет, летом 1937 года, в том же богоспасаемом граде Тобольске, в двух шагах от места прославления сибирского чудотворца, полягут сраженные расстрельной пулей священнослужители, церковнослужители, монашествующие и миряне, приговоренные к высшей мере наказания тройкой Омского УНКВД. Среди них окажется и священник Федор Рождаев. Но вернемся к октябрю 1917 года. Еще отдаются распоряжения епархиального начальства о назначениях, перемещениях, увольнениях и других переменах по службе. Священник село Увадской Спасской церкви Федор Рождаев вновь утверждается благочинным и председателем благочиннического совета второго благочиния Тобольского уезда. В 1919 году за отлично усердную и беспорочную службу награждается скуфьей. В том же 1919 году прервется выпуск Тобольских епархиальных ведомостей. Осколки сведений о судьбах священства будут теперь оседать в самых различных материалах, начиная от документов пока еще действующей канцелярии епископа Тобольского и заканчивая пухлыми томами органов чрезвычайки, ОГПУ, НКВД. Лаконы в жизнеописаниях духовенства станут неизбежны. Такая лакуна, длиной в 16 лет, срок для человеческой жизни немалый, присутствует в жизнеописании священника Федора Рождаева. За недостатком документальных свидетельств мы не знаем, как складывалась его судьба после революции. Продолжал ли он служить в Спасской церкви села Увадского или на другом приходе? Подвергался ли репрессиям в начале 1930-х годов, когда начались массовые аресты духовенства? Как и когда отец Федор Рождаев оказался в Тюмени и стал священником Всехсвятской церкви? Во всяком случае, Тобольская чаша явно перетягивает Тюменскую. Показательно, что когда в Тюмени летом 1937 года грянули массовые аресты, священник Всехсвятской церкви Федор Рождаев был уже арестован. На 2 месяца раньше, 3 мая, а не в начале июля, когда разом были обезврежены несколько десятков недобитых контриков. Арестованный Рождаев был этапирован в Тобольск, где проходил по делу о контрреволюционной повстанческой организации церковников. Вероятно, материалов на контрреволюционера Рождаева у тобольских товарищей было предостаточно. Но и в Тюмени Федор Рождаев считался опаснейшим элементом. Его имя рассматривалось в составе руководства контрреволюционной группы духовенства и мирян, что зафиксировано в признательных показаниях одного из руководителей этой группы Константина Ленкова, проходившего по делу 44-47. Стиль и орфография оригинала сохраняются. Вопрос. Из кого состояло руководство вашей контрреволюционной группы? Ответ. До ареста священника Рождаева и до связи с офицерской контрреволюционной организацией в руководящий состав входили Кондаков Лев, основной вдохновитель, руководитель контрреволюционной организации, Рождаев Федор и я, Леньков Константин. Священник Всехсвятской церкви Михаил Красноцветов, проходивший вместе с Константином Ленковым по групповому делу тюменских церковников, на допросе 6 июля 1937 года показал, что на собрании Церковного совета, состоявшегося в марте 1937 года, по случаю годовщины возвращения Всехсвятской церкви из Ларионовщины в лоно Сергиевского течения, присутствовал Рождаев, священник Всехсвятской церкви. Таким образом, можно приблизительно очертить хронологические рамки служения отца Федора в Тюмени. Достоверно, с марта 1937 года по 3 мая 1937 года, а скорее всего раньше, после ареста настоятеля Диаскоры Татищева в сентябре 1936 года. Возможно, что Федор Рождаев являлся настоятелем Всехсвятской церкви. Вряд ли вышеупомянутое собрание Церковного совета проходило в отсутствии настоятеля, в то время как другие присутствующие на нем священники, перечисленные в протоколе допроса, занимали должности псаломщиков. В одном месте следственного дела Константина Ленкова священник Федор Рождаев именуется протоиереем. Но с опорой лишь на однократное упоминание, да еще в материалах сфабрикованного дела, невозможно достоверно утверждать, что он был возведен в сан протоиерея. Священник Федор Рождаев был арестован 3 мая 1937 года по Тобольскому групповому делу номер 2377 о контрреволюционной повстанческой организации церковников под руководством архиепископа Тобольского и Тюменского Артемия Ильинского. Преосвященный Артемий был назначен на Тобольскую кафедру 3 апреля 1930 года. 7 января 1937 года был возведен в сан архиепископа. По делу номер 2377 также проходили духовенство Тобольской кладбищенской церкви святых семи отроков ефесских, протоиерей Василий Николаевич Скосарев, 1870 года рождения, священник Николай Васильевич Русанов, 1884 года рождения, священник Алексей Иванович Преображенский, 1890 года рождения, заштатный протоиерей Вячеслав Константинович Дьяконов, 1881 года рождения, заштатный священник Иван Николаевич Минервин, родившийся в середине 1870-х годов, протодиакон Афанасий Чернышов, псаломщик Григорий Никифорович Стержных, 1881 года рождения. Настоятель Введенского храма села Долгоярского Тобольского района протоиерей Коронат Николаевич Булатников, 1864 года рождения, в прошлом благочинный первого благочиния Тобольского уезда. Соработник Федора Рождаева на благочинническом поприще. Священник Христа Рождественской церкви села Кугаева Тобольского района Вениамин Яковлевич Добромыслов, 1876 года рождения. Священник деревни Новоселово Тобольского района Павел Фалалеевич Кугаевский, 1873 года рождения. Священник Троицкой церкви Слободы Тавдинской Григорий Васильевич Погорелов, 1863 года рождения. Последнее место служения – село Булашово Тобольского района. Исполняющий обязанности священника Спасской церкви села Бронниковского Тобольского района священник и миссионер Иван Наумович Купцов, 1877 года рождения. Бывшая монахиня Иоанновского монастыря города Тобольска Варвара Фалалеевна Кугаевская. Тобольский псаломщик Ефим Захарович Кайдалов, 1875 года рождения, и другие. Другим руководителем Тобольской контрреволюционной организации был признан Иван Алексеевич Карабинов, 1878-1937 годы. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии, отбывавший в Тобольске по приговору коллегии ОГПУ 5-летнюю ссылку. Иван Алексеевич Карабинов служил профессором Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре литургики, магистр богословия, выдающийся литургист начала XX века, один из активных участников Поместного собора 1917-1918 годов в качестве ученого-эксперта. После закрытия в 1918 году Петроградской духовной академии Иван Алексеевич Карабинов поступил на службу во вновь образованный Единый государственный архивный фонд, где проработал до 1921 года. Благодаря его сотрудникам от полной гибели были спасены архивы и библиотеки Петроградской духовной академии и семинарии, Александро-Невской лавры, Петроградской духовной консистории, Палестинского общества, многих храмов и монастырей. С 1920 по 1923 годы Иван Алексеевич Карабинов преподавал на кафедре литургики в Петроградском богословском институте. 29 мая 1922 года был арестован по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Проходил одним из обвиняемых по групповому делу митрополита Вениамина. За недоказанностью преступления оправдан. С 1923 по 1925 годы служил псаломщиком в Александро-Невской лавре и в храме бывшего стрелкового полка. Работал в архивах частных предприятий и состоял заведующим архивом Балтийского судостроительного завода. Арестован 22 декабря 1933 года. 3 марта 1934 года осужден коллегией ОГПУ по обвинению в активном участии в контрреволюционной церковно-монархической организации, ставящей своей целью свержение советской власти и реставрацию монархии. Приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на высылку в Опер-Тышскую область, в город Тобольск. В Тобольске Иван Алексеевич жил по улице Большая Октябрьская, дом 15, квартира 2. Служил архивариусом, но документы о его служебной деятельности не сохранились. Биографы указывают на управление ВЦСПС. Возможно, это было представительство Уполномоченного организационного бюро Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов по Тобольскому району. 26 апреля 1937 года Иван Алексеевич Карабинов был арестован по обвинению в руководстве контрреволюционной повстанческой организации церковников совместно с архиепископом Артемием. Арестованные по делу о контрреволюционной организации обвинялись по следующим пунктам. Контрреволюционная пораженческая агитация в пользу иностранных капиталистических государств. Восхваление старого монархического строя. Искажение газетных сообщений о событиях в Испании. Распространение повстанческой агитации. Хранение и распространение литературы контрреволюционно-монархического содержания. Распространение клеветнических слухов о голоде и непосильном труде в колхозах. Восхваление контрреволюционера Троцкого. Использование в контрреволюционных целях новой советской конституции. 23 августа 1937 года священник Федор Рождаев, в числе других, проходивших по делу о контрреволюционной повстанческой организации церковников, по обвинению в нарушении статьи 58.10.11 УК РСФСР контрреволюционной агитации, контрреволюционной организации, был приговорен на заседании тройки Омского ОНКВД к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 30 августа 1937 года в городе Тобольске на территории тюремного замка, во дворе между больничным корпусом и домовым храмом Александра Невского. Место захоронения в материалах архивного уголовного дела не указывается. Все участники, проходившие по делу номер 2377, были посмертно реабилитированы 4 января 1958 года на основании статьи 4, пункт 5 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления. По данным книги расстрелянных Тюменской области, Федор Антонович Рождаев был реабилитирован 6 июля 1957 года. 6 октября 1989 года в поселке Уват была зарегистрирована православная община Русской Православной Церкви. В 1994 году здесь был возведен однопрестольный деревянный храм в честь святого пророка Божия Илии. В храмовый синодик для вечного поминовения занесено имя священника Федора Рождаева, служившего на Уватской земле многие годы и пострадавшего за веру Христову даже до смерти. Из стихотворений Марии Каменяки. Завещание. 20 век. 4 поколения. За веру непрестанное гонение. Расстрел главы семьи, скитаний долгий путь. Друг, в 5-м поколении не забудь, что выстрадано, трепетно храни, хоть лучшие тебе достались дни. Открыты храмы, и гонений нет. И строжесть тебя спросит за ответ.